Цзаучжо невольно вздохнул. Босс действительно эксперт. Он просто изменил несколько деталей, но вся окружающая среда стала такой живой. Смогут ли другие создать нечто подобное? Некоторые геймдизайнеры специально создавали сцены, желая достичь эффекта умиротворения и уюта, но ничего в итоге не добивались. Но Чэнь Мо просто добавил несколько деталей к стандартной локации и создал действительно прекрасное место. Цзаучжо сел в кресло-качалку и начал крутить ползунок радио. Из радио звучала только мелодичная фоновая музыка. Очевидно, что эта музыка была тщательно подобрана Чэнь Мо, так как вся она, казалось, очень хорошо подходила для расслабления. Цзаучжо, развалившись в кресле, раздумывал о том, как именно босс сделал стандартную сцену намного лучше. После этого он взглянул на газету рядом с радио. Тут даже есть газета. Само собой разумеется, что в нынешнее время молодежь почти не читала газеты, из-за чего Цзаучжо игнорировал ее все это время. Цзаучжо взял газету в руки и начал осматривать ее. Открыв газету, Цзаучжо с удивлением обнаружил, что эта газета, оказывается, содержала в себе инструкции. «Я могу собирать урожай после того, как посажу его в землю. После сбора урожая я могу продать урожай за деньги. Я также могу купить различные вещи, в том числе удобрения, редкие семена и...» Геймплей этой фермы не был сложным, и об этом можно было спокойно написать в газете. Чэнь Мо намеренно оставил все подсказки в газете, чтобы это лучше соответствовало окружающей среде и не мешало погружению игроков. Конечно, игроки могли дойти до всего этого сами, и им не нужно было обязательно прочесть эту газету, просто для этого потребовалось бы немало времени. Согласно подсказкам, что содержались в газете, Цзаучжо сначала пришел в соломенный домик за семенами, а затем зашел в заднюю часть соломенного домика за сельскохозяйственными инструментами. Сельскохозяйственные инструменты были самыми простыми, так как он нашел там только мотыгу, лопату, ведро и лейку. Согласно подсказкам, мотыга использовалась для прополки, лопата для удаления засохших растений, ведро использовалось для полива, а лейка использовалась для распыления лекарств. Что касается посадки и уборки растений, то делать это нужно было вручную, без использования сельскохозяйственных инструментов. Цзаучжо вскоре пришел на ферму с семенами и сельскохозяйственными инструментами. В настоящее время 4 грядки были готовы к принятию новой партии семян, в то время как остальные грядки нужно будет обработать. Чжоу-чжо разбросал семена в эти 4 грядки, и по маленькой дырочке появилась на земле, что указывало на то, что семена были успешно посажены. Чжоу-чжо был немного удивлен, так как это было действительно слишком просто. Он думал, что ему сейчас придется раскапывать землю и таскать воду, но этого не потребовалось. Однако, когда он снова подумал об этом, он понял, что это было очень разумно. Ведь он сейчас играл в успокаивающем режиме, что предназначен для расслабления. Посеяв семена, Цзаучжо повернулся к соломенному домику. Рядом с соломенным домиком стоял небольшой склад. Там, видимо, будет храниться урожай. Правда, в газете говорилось, что поблизости будут стоять магазины и еще какие-то здания, но они, похоже, еще не были разблокированы. Цзаучжо вернулся к креслу качалки, после чего развалился в нем, нашел в радио довольно успокаивающую мелодию и закрыл глаза. Теплый солнечный свет, который нагревал температуру в самый раз, приятный ветерок, хорошая музыка. Цзаучжо чувствовал себя так, словно он находился на настоящей ферме, как будто он прямо сейчас мог встать и пройтись по лугам, вдохнуть их запах. Чэнь Мо создал такой образ фермы, который сам по себе дорисовывал в сознании игроков все необходимые для расслабления вещи. Полежав так некоторое время, Цзаучжо открыл глаза и вдруг обнаружил, что его посевы уже проросли. Так быстро? Чжоу-чжоу был немного удивлен тем, что урожай рос со скоростью, видимой невооруженным глазом. Глава 503. Игровая валюта – реальные вещи. Но вскоре он все понял. В конце концов, он играл в игру. Если урожай будет созревать по полгода, как и в реальном мире, то эта игра перестанет быть интересной кому-либо в течение пары дней. Цзаучжо мог сказать, что эти семена, вероятно, будут созревать от пары минут до часа. Но в этот момент сорняки начали расти на одной из грядок, в то время как на второй грядке земля стала сухой. Цзаучжо встал и взял со стола ведро и мотыгу. Сначала он полил высохшую грядку, а затем пропалол грядку с сорняками. Сделать это было относительно просто, и Цзаучжо чувствовал, что он словно действительно пропалывал землю, из-за чего в его сердце даже появилось чувство выполненного долга. Глядя на свой растущий урожай, Цзаучжо внезапно испытал чувство удовлетворения. Он начал надеяться на то, что эти посевы скоро созреют, так как он не мог дождаться момента сбора урожая. Как раз в этот момент прямо в центре его поля зрения появилось системное уведомление. Поздравляем с успешным завершением первой прополки, система выдала вам 4 мешочка удобрений. О, удобрения! Цзаучжо обошел соломенный домик и нашел 4 мешочка удобрений, что находились под навесом в задней части соломенного домика. Мешочки с удобрением были довольно маленькими, по размеру они были равны пачке соды. Цзаучжо взял в руки мешочки с удобрением и взглянул на их название. 2 мешочка черного удобрения, 2 мешочка золового удобрения. Он не стал слишком много думать о них и отнес эти 4 мешочка удобрений к грядкам. В газете писалось о том, как можно было использовать удобрения. Их нужно было просто разбросать по грядке. Эти 2 вида разных удобрений оказывали различное воздействие на семена. Некоторые низкоуровневые семена могли сразу же практически полностью созреть, в то время как высокоуровневые не почувствовали бы эффекта от этих удобрений. Когда придет время, он должен будет использовать более совершенные удобрения. Цзаучжо же сейчас выращивал довольно простые культуры – морковь и белую редьку. Золовое удобрение сокращало время роста растений на 3 часа, в то время как черное удобрение сокращало время роста растений на 6 часов. Цзаучжо, не раздумывая, высыпал 4 мешочка удобрений на 4 грядки. Те семена, что были осыпаны золовым удобрением, очень быстро стали зрелыми, но их все еще нельзя было собрать. Семена, что были осыпаны черными удобрениями, тоже стали зрелыми, но вдобавок к этому в этих 2 грядках теперь виднелись большие моркови и белые редьки. ГМ, значит, время созревания этих 2 культур колеблется в районе от 3 до 6 часов, но так как морковь и белая редька являлись обычными культурами, время их созревания должно было быть примерно одинаковым. Вообще между ними разница была лишь в том, что семена моркови стоили чуть дороже семян редьки. Цзаучжо подошел к 2 грядкам, культуры которых полностью созрели, чтобы собрать урожай. Повозившись немного с выкапыванием, он все-таки смог полностью выкопать урожай одной грядки. Первоначально морковь была немного грязной, но она выглядела очень реалистично. И после того, как Цзаучжо отнес первую партию моркови на склад, морковь стала чистой сама по себе и аккуратно сложилась в углу склада. После этого Цзаучжо вернулся к грядкам и выкопал урожай второй грядки, после чего посадил новые семена. После того, как он закончил с посадкой, он увидел еще одно системное сообщение. Вы успешно собрали свой первый урожай. Собираетесь ли вы сходить в магазин и выставить его на продажу? А во, я уже могу продавать урожай. Конечно, я продам его, сказал Цзаучжо без колебаний. После его положительного ответа на открытом пространстве рядом с ним появилось совершенно новое здание. Оно было похоже на самый обычный ларек для продажи фермерской продукции. Цзаучжо положил весь свой урожай в корзинку, что стояло перед ним, и весь его урожай тут же был продан за игровую валюту. Рядом с магазином стоял очень простой банкомат, который показывал текущее количество валюты Цзаучжо, и также в нем можно было посмотреть все недавние транзакции. Он также мог купить некоторые вещи в этом магазине, но цена. В настоящее время подавляющее большинство вещей Цзаучжо просто не мог себе позволить. Однако, что удивило Цзаучжо, так это то, что в этом банкомате была специальная страничка с обменом игровой валюты на реальные вещи. Цзаучжо был шокирован этим открытием, так как большинство игр только принимало деньги игроков, и он даже не помнил, когда последний раз видел в игре подобную механику. Любой мог обменять игровую валюту на реальные вещи. Глава 504. Хаски и вор. Продав весь свой урожай, Цзаучжо получил немного внутриигровой валюты, и самое смешное, что после покупки семян у него осталось не так уж и много денег. Сейчас Цзаучжо начал думать насчет того, что он должен был купить. Все украшения были довольно дорогими. Кроме того, Цзаучжо также обнаружил, что он мог купить собаку или редких животных, но он еще не знал, зачем они были нужны, да и Цзаучжо не мог позволить их, по крайней мере сейчас. После некоторого времени он зашел на страницу покупки разных удобрений. Поскольку удобрения могли сократить время роста культур, это было эквивалентно покупке времени за деньги, что, очевидно, являлось хорошим выбором. Но когда он открыл страницу с удобрениями, он был ошеломлен. Так много видов. Самое худшее удобрение в магазине было золовым и черным, и денег Цзаучжо хватало на покупку только одного мешочка золового удобрения. В магазине был широкий спектр разных удобрений, но, увидев название этих удобрений, Цзаучжо был ошеломлен. Почерневшее черное удобрение с золотистыми вкраплениями яркого света, летучее чернопепельное удобрение, смешанное с золотистыми вкраплениями яркого света и запахом цитруса, летучее серо-светлое удобрение, смешанное с черно-красными вкраплениями фиолетового оттенка и запахом свежих ананасов, летучее серо-красное удобрение, смешанное с черно-фиолетовыми вкраплениями светлого оттенка и запахом свежих кокосов, летучее серо-золотое удобрение, смешанное с золотисто-красными вкраплениями святого оттенка и запахом свежих мандаринок. Что это за скороговорки? Цзаучжо сначала потерял дар речи, но потом подумал, может быть, это просто маленькая пасхалка, оставленная Чэньмо в магазине. После выбора мешочка золового удобрения, Цзаучжо решил купить его. Однако его деньги не были вычтены системой, так как перед ним появилась подсказка системы. Пожалуйста, используйте свой голос и прочтите название продукта, который вы хотите приобрести. Цзаучжо был смущен. Он попытался сказать: «Золовое удобрение». Покупка прошла успешно, хорошего урожая. Цзаучжо был ошеломлен, так вот что его ждало в дальнейшем. Я то думал, почему босс сделал название этих удобрений такими длинными, но он, оказывается, просто-напросто решил позлить игроков. Если в дальнейшем я захочу купить много самых лучших удобрений, не придется ли мне читать самую настоящую скороговорку? Черт, как неловко. Негодование. Плюс 10 очков. Тем не менее, он совершенно случайно увидел, что если игрок прочитает название какого-нибудь удобрения 10 раз подряд неправильно, то система предоставит ему доступ на короткое время к покупке любой вещи обычным путем. Цзаучжо испустил долгий вздох. Кажется, что у Чэньмо осталось еще немного совести. Цзаучжо почти подошел к своим грядкам, но тут увидел нечто странное. Что это такое? Цзаучжо подошел к обочине дороги и увидел знак. Когда он подошел к нему вплотную, перед ним появился системный список, в котором находились все друзья Цзаучжо. Он попытался нажать на одного из своих друзей. «Ваш друг еще не запустил счастливую ферму. Не расскажите ли вы ему об этой замечательной игре?» «О, почему бы и нет?» В итоге он пригласил одного друга и нажал на другого, на того, который уже успел запустить эту игру. «Ваш друг в данный момент находится на своей ферме, вы можете навестить его, но не сможете украсть его урожай. Вы хотите посетить ферму своего друга? Что это значит?» Цзаучжо тщательно обдумал смысл этого предложения. Другими словами, пока его друг находился на собственной ферме, он, конечно, мог навещать его, но не мог красть его урожай. Если его не будет на своей ферме, он сможет украсть его урожай? Цзаучжо продолжит прокручивать свой список друзей. Больше половины его друзей еще не запустили счастливая ферма, ведь она была новой игрой, которой не было и 3 дней. Цзаучжо высылал приглашения одно за другим. Многие из его друзей в настоящее время были на своих фермах. Очевидно, что они были похожи на Цзаучжо. Им тоже надоело играть в тяжелые игры, поэтому они вошли в успокаивающий режим, чтобы немного расслабиться. Но из-за этого он не мог узнать опытным путем, что такое это ваше воровство. Он хотел понять, можно ли будет потом продавать сворованное. Он посетил пару друзей, что сейчас была не в сети, но их урожай еще не созрел, из-за чего он не мог украсть его. Цзаучжо примерно определил время готовности их урожая и решил немного подождать, но для начала ему нужно было вернуться на свою ферму. Он снова залез в свой список друзей и случайно остановился на аккаунте Чэньмо. Босс тоже играет в ферму. Цзаучжо подумал немного, после чего пробормотал. Точно, эту игру же придумал босс. Так почему он не должен играть в нее? Цзаучжо без малейших колебаний вошел на ферму Чэньмо. Поскольку эта игра была очень легкой, Цзаучжо даже не заметил процесса перехода от одной фермы к другой, так как это происходило в считанные мгновения. Когда Цзаучжо оглянулся назад, он увидел ферму. К его удивлению, ферма Чэньмо кардинально отличалась от его фермы. Ферма Чэньмо выглядела такой красивой и замечательной: каменный фасад, высокое очаровательное дерево, красивый ракарий посреди пруда, и его соломенный домик вовсе не был соломенным. На месте соломенного домика стоял каменный коттедж в китайском стиле. Рядом с коттеджем стояла красивая будка, и в ней спал Хаски. Посмотрев на грядки Чэньмо, он увидел, что он выращивал такие культуры, каких Цзаучжо никогда не видел. Нефритовая капуста, жадеитовый виноград, бог богатства, звездный цветок, зубастый ароматный воробей. Черт, что это за растения? Фантастические культуры. Все эти растения, по-видимому, были высокоуровневыми культурами. Более того, грядки Чэньмо отличались от грядок Цзаучжо. Грядки Чэньмо излучали золотые лучи света. Все его посевы уже давно созрели и были обвешаны аппетитными плодами. Эти плоды – золото. Босс, у тебя так много сочных и дорогих плодов, ты же поделишься с бедными, верно? Цзаучжо тайком пробрался к его грядкам и начал воровать плоды. Но как раз в тот момент, когда Цзаучжо набил один из своих карманов, внезапно залаяла собака. Ваф-ваф-ваф, ваф-ваф-ваф. Цзаучжо был ошеломлен. Он повернул голову и увидел, что хаски, который до этого дремал в собачьей будке, бежал к нему со скоростью света. Глава 505. Укусила собака. Ае, почему эта собака укусила его? Вместе укуса появилась легкая боль, и все то, что находилось в руках Цзаучжо, упало на землю. Собака же со стервенением погналась за Цзаучжо, в то время как он бежал обратно на свою ферму, сверкая пятками. Ху, она больше не гонится за мной. Вернувшись на свою ферму, Цзаучжо увидел системное сообщение. Вас укусила собака. Вам нужно будет заплатить 500 золотых монет за лечение психологической травмы собаки. Эта сумма будет автоматически вычтена с вашего баланса. Цзаучжо потерял дар речи. Эта собака укусила его, а не наоборот. И самое печальное, что фрукты, которые он держал в своих руках, выпали во время этой погони. К счастью, он смог сохранить 6 плодов, так как они были предусмотрительно запихнуты в карманы, но этот поход обошелся ему в 500 золотых монет. И, видимо, в зависимости от количества укусов эта сумма будет только расти. Чем больше раз вас укусит собака, тем больше будут медицинские расходы. Цзаучжо продал эти плоды, и он был удивлен, когда увидел, что продав всего 6 плодов, он получил чуть больше 3000 золотых монет. Боже мой, высокоуровневые растения такие прекрасные, с удовлетворением сказал Цзаучжо. Если бы я смог унести с собой все те плоды, сколько бы я получил денег? Это стоило множество укусов. Однако, подумав об этом немного, Цзаучжо пришел к выводу, что Чэньмо определенно не совершил бы такой глупой ошибки. Скорее всего, с каждым следующим укусом медицинские расходы будут расти по экспоненте. Подумав об этом, Цзаучжо убрал из головы мысли о краже. По крайней мере, он не будет красть там, где была собака. Цзаучжо пошел на ферму своего друга и украл у него несколько редисок. Хотя редиски не были особо ценными, Цзаучжо чувствовал себя счастливым. Люди, независимо от того, были ли они бедные или богаты, всегда будут рады бесплатным хорошим вещам. Вскоре он украл у всех своих друзей все то, что только могло быть украдено, а его грядки были по новой засеяны, из-за чего ему теперь нечего было делать в игре, так что Цзаучжо вышел из игры. Вскоре и другие игроки начали открывать для себя игру «Счастливая ферма» и стали добавлять новых друзей, после чего начинали воровать друг у друга. Эй, эта счастливая ферма действительно хороша, греться на солнышке в этой игре – сущее удовольствие. Пейзаж этой игры просто прекрасен, а еще можно ощутить себя фермером. Хотя все фермерские дела реализованы в игре довольно просто, оно не вызывает отторжения. Выращивать бобы под горой, наблюдая за ростом бамбука. О, если ты хочешь прочитать стихотворение, то прочитай стихотворение о хорошей собаке. Кашель-кашель, собаки действительно охраняли поля в давние времена. Хей, вы заметили, что первым человеком в нашем списке друзей по умолчанию является аккаунт Чэньмо? Угу, и я уже внимательно изучил его ферму. Его грядки полны высокоуровневых растений, но когда я захотел украсть кое-что, меня покусала собака Чэньмо. Черт, меня тоже укусила его собака. А, хорошо, что я не пошел к нему, но выращивать одну редиску это, конечно, то еще занятие. Но собака стоит довольно дорого, и мы должны будем платить довольно много денег, чтобы содержать ее. Вообще счастливая ферма принимала от игроков их деньги, но не все можно было купить за донат. В основном можно было купить какие-нибудь декоративные детали. Например, можно было изменить внешний вид соломенного домика, внешний вид забора, собачьи будки и так далее. Кроме того, некоторые особые вещи также можно было купить за донат. Например, за донат можно было купить собаку, корм для собаки и улучшение грядок. Улучшение обычной грядки в красную грядку, черную грядку или даже в золотую грядку будет стоить немало денег. Конечно, игрок мог также купить все это и за внутриигровую валюту, но для этого игроку придется поиграть пару десятков часов. Поскольку игра Overwatch была бесплатной игрой, многие новые игроки были вынуждены скачать игровую платформу Chainmo ради Overwatch. Поэтому раскрутка «Счастливая ферма» проходила довольно гладко, и всего спустя пару часов уже начали появляться игроки, которые вообще не играли в игру Overwatch и ранее не использовали игровую платформу Chainmo. Все из-за банальной системы приглашений друзей, которая была выполнена в весьма уникальном стиле. Вскоре «Счастливая ферма» начала популяризироваться с очень ненаучной скоростью. В конце концов, успокаивающий режим – это нечто новое, поэтому такая быстрая скорость роста популярности без каких-либо конкурентов была вполне логичной. В то же время многие РМТ-1 компании начали присматриваться к этой новой игре. Что, в этой игре мы действительно сможем получать деньги без риска быть забаненными? Он что, совсем не боится потерять огромное количество денег? Хе-хе-хе, братья, засучиваем рукава, быстро устанавливаем эту игру на все капсулы. Отныне все будут воровать еду как сумасшедшие. В обычном режиме игроки могли играть до 4 часов и дальше должны были либо выйти из капсулы, либо переключиться на успокаивающий режим. И в успокаивающем режиме игрок мог играть непрерывно до 8 часов, потому что этот режим не вызывал слишком большой усталости, и скорее всего в дальнейшем лимит времени попросту будет убран. На третий день после запуска игры «Счастливая ферма» появилось множество компаний, которые выделили отдельную группу для кражи чужого урожая. В конце концов, золотые монеты можно было сразу же обменять на реальные вещи и не только. Конечно, эти компании не только воровали урожай, но и выращивали собственные посевы. Поскольку Chainmo установил лимит на количество краж в день, воровать чужой урожай до посинения было попросту невозможно. И по сравнению с доходом от кражи собственный урожай приносил намного больше денег. Софт наконец готов. Вставь этот коннектор в свою капсулу, с помощью этой малышки при входе в чужую ферму ты сразу же своруешь самые дорогие плоды. Неужели, черт возьми, это сэкономит огромное количество времени и сил? Довольно быстро компании разработали собственные читы для кражи урожая. Просто эта игра была слишком проста, и из-за этого создать нечто подобное было совсем несложно. Но после подключения своих творений к виртуальным игровым капсулам все, без исключений, были ошеломлены. К вашей виртуальной игровой капсуле подключено неизвестное внешнее устройство, вход в систему был заблокирован. Я завис, в чем дело? Он обнаружил внешнее устройство, тот же самый механизм защиты, что и в Overwatch. Ух, он не будет работать. Видимо, он действительно поставил на эту игру ту же защиту. Черт, я просто хотел воровать за секунду. Тише, главное не пиши ничего об этом в интернете. Ладно, а иначе репутация нашей компании будет испорчена. 1 РМТ, продажа внутриигровой валюты за реальные деньги. Глава 506, профит. Зазвонил будильник, и пара мужчин проснулась и улеглась в свои виртуальные игровые капсулы. Они работали посменно, а так как в основном семена созревали примерно за 5-8 часов, это означало, что иногда урожай созревал посреди ночи. Чтобы не допустить кражи своего урожая, работники этих компаний устанавливали будильники и входили в игру в строгие временные рамки. Первоначально это была «Счастливая ферма», но теперь ей больше подходило название «Бессонная ферма». Они в основном имели сразу несколько аккаунтов, из-за чего были вынуждены тратить на это дело довольно много времени. После входа в свою вторую учетную запись парень вдруг почувствовал, что что-то было не так. Что происходит? Каким образом редиска была украдена из этой грядки? Кто-то был быстрее меня. Он опоздал всего на минуту. Зайдя в свой третий аккаунт, он увидел, что тут украли морковку. Сначала он подумал, что это был несчастный случай, и решил спросить об этом своих друзей, но вскоре он был ошеломлен, так как узнал, что и у них было украдено очень много урожая. И это сделал один и тот же человек, действительно красивый ли? Как он это сделал? Его можно выследить по следам. Chainmo внес некоторые обновления в кражу урожая. Теперь красть друг у друга могли не только друзья, но теперь каждый такой поход оставлял следы. И недовольный владелец фермы мог выследить местоположение фермы воришки по оставленным следам. И теперь одного парня выслеживало сразу несколько десятков людей. «Братья, давайте украдем все, что только растет в его ферме». Эти люди вскоре прибыли на его ферму. Там они увидели море белых редисок, которые уже полностью созрели, а также целых три собаки, которые смотрели на гостей как на свою добычу. Блин, Почему тут растут только самые дешевые белые редиски, но живут три собаки? Эти редиски не стоят риска, тут нечего воровать, мы только потеряем деньги. Старший брат, не нужно воровать, это же Биспа, я должен отомстить ему. Один из смелых парней вышел вперед и подошел к грядке, но как только он вытащил одну маленькую редиску, на него набросились три огромные бешеные собаки. «Беги, они тебя сожрут». Под натиском трех собак редиска выскользнула из его рук, и вскоре тело смелого парня испарилось из поля зрения оставшихся неудачных воров. Пока они раздумывали, что будут делать дальше, вдруг в их чатах начали появляться гневные сообщения. «Эй, у меня только что созрел плод священного дара, но его действительно красивый ли? В чем дело? Разве ты не был в это время в сети? Как я могу быть все время в сети на всех своих аккаунтах? Пока я возился на одном аккаунте, все другие были атакованы этим парнем. Мы встретились с легендарным профессиональным похитителем урожая. В это время Чэнь Мо, который воровал чей-то урожай, чихнул. Хе-хе, кто-то начал думать обо мне. Вы, ребята, слишком нежные». В то же время разговоры в чатах не утихали. «Что же нам делать? Мы не можем защититься от него. Такое чувство, что этот парень – наш великий враг. Мы же можем тоже купить собак. Собачий корм довольно дорогой, и его нужно будет закупать каждый день. Нам придется раскошелиться. Если мы не купим собаку, мы не сможем помешать этому парню. Только подумай о каждом плоде, который был украден им. А это, на минуточку, большая сумма. Покупаем по собаке на каждый аккаунт. Как говорится, нет оплаты, нет работы. Без собаки они так и будут терять каждый день приличные суммы денег. Хе-хе, я действительно хочу увидеть, осмелится ли этот красивый ли прийти снова. Верно, я, наверное, умру от злости, если он опять сворует что-нибудь с моей фермы. На каждой ферме по собаке, я хочу посмотреть на то, как он будет воровать мой урожай. После покупки собаки один из работников РМТ-компании присел на корточки и начал ждать, пока его урожай созреет. Теперь он чувствовал, что мог не беспокоиться о воровстве, так как у него на всех его фермах было по собаке. Но тут к нему на эту ферму пришел действительно красивый ли. Этот парень был одет в полицейскую форму и красную шляпу, а на спине у него было написано «Шоу». К удивлению работника, действительно красивый ли не стал воровать его урожай, а вместо этого присел на корточки рядом с грядкой и с удовлетворением посмотрел на собаку. Его выражение показывало, что он считал эту собаку на самом деле своей собакой. А этот парень не тупой, он не посмеет украсть урожай, пока его сторожит собака. Он шагнул вперед и радостно спросил: «Как же так, теперь ты не хочешь воровать?» Действительно красивый ли тоже радостно сказал: «Твоя собака хорошо выглядит, сколько она стоит?» Парень спокойно сказал: «Не так много. Около 50 тысяч золотых». Действительно красивый ли снова спросил: «А что насчет еды?» Парень чуть помолчал, после чего сказал: «Немного дорого». Действительно красивый ли снова спросил: «Насколько дорого?» Он сказал: «300 юаней на 30 дней». Действительно красивый ли улыбнулся и спросил: «Ты подсчитал, сколько ты сможешь получить прибыли за то, что поставил на свою ферму собаку?» Парень был ошеломлен, так как он даже не задумывался об этом. Действительно красивый ли рассмеялся: «Не задумывался? Да, тогда я скажу тебе, что даже если у тебя не смогут украсть единого плода в течение всего месяца, чего, по сути, будет невозможно достичь, твой ежедневный профит будет плавать в районе 5 юаней. Через 2 месяца ты, возможно, сможешь окупить месячный корм для собаки. Ну а если брать во внимание золотые, что ты потратил на покупку собаки, через годик-другой и она отобьется». Глава 507. Фиаско. Парень был шокирован. Он вообще не задумывался о выгоде. А так как количество урожая, который вырастал с каждой посадкой, не был фиксирован и все по большей части зависело от удачи фермера, подсчитать ежедневный реальный доход было намного сложнее. Эта компания же не стала воспринимать этот вопрос всерьез, а просто решила пойти на радикальные меры. И теперь слова действительно красивого ли заставили этого парня понять, что он, похоже, на самом деле даже терял деньги. И цена этой собаки – ее корм. Действительно красивый ли радостно похлопал его по плечу и сказал: «Ладно, я на самом деле гуманитарий, так что тебе нужно будет обсудить этот вопрос со своими боссами». Многие компании начали ругать Чэнь Мо, так как он, очевидно, все спланировал. Неудивительно, что некоторые особо большие компании не стали всовывать свои щупальца в эту игру, потому что в больших компаниях всегда существовал специальный персонал, который отвечал за прибыль, в то время как небольшие компании сразу же ворвались в эту игру, так как увидели, что могли официально обменивать внутриигровую валюту на реальные вещи. В итоге правда вскрылась только через пару дней. Обмен игровой валюты на реальные вещи являлся лишь красивым слоганом для привлечения народа. Создатель игры, очевидно, ни за что бы не создал систему, которая принесла ему хоть какие-то убытки. Эти РМТ-компании не только не заработали денег на игре «Счастливая ферма», но и купили кучу собак и корм, по сути отдав Чень Мо кругленькую сумму. Конечно, в его игре действительно можно было обменять игровую валюту на реальные вещи, но многие игнорировали временные затраты на игру. Если игрок хотел потратить игровую валюту для обмена на даже самую дешевую награду, ему придется играть довольно долго. Но когда игроки осознавали это, было уже слишком поздно. Так что независимо от обстоятельств в выигрыше оставался только Чень Мо. Богатых игроков же не заботили такие мелочи. Их интересовало только удовольствие, которые они могли получить от игры. Они предпочли бы потратить деньги на покупку собаки и покупка корма за реальные деньги, что обеспечивало Чень Мо доход, малая часть которого уходила на оплату выведенной из игры игровой валюты. Игроки, которые хотели зарабатывать играя в игры, видя перед собой плашку «в этой игре можно заработать», становились неистовыми. Такие игроки будут каждый день по нескольку раз заходить в игру, будут заботиться о своем саде и красть чужой урожай. Хотя они и будут зарабатывать деньги, эта сумма будет не очень большой, и на самом деле они будут тратить на нее столько же времени, сколько тратили бы и на обычную работу, но это уже было не важно, так как именно такие игроки обеспечивали большое количество активных пользователей, который Чень Мо мог начать хвалиться и тем самым привлечь с помощью красивой статистики еще больше игроков. И эта игра также постоянно приносила ему веселье и негодование. Успешная кража приносила ему веселье, в то время как украденный урожай вызывал негодование у владельца фермы, и не стоили также забывать о собаках, что своими укусами отрывали приличную часть кошелька вора, и хотя очков веселья и негодования приходило относительно мало, лучше было иметь вещь, чем не иметь, верно. А после того, как он начал доставать этих сотрудников РМТ-компаний, большое количество очков негодования начало течь в его сферу бурным потоком. К тому же с каждым днем магазин предметов начинал приносить ему все больше и больше очков негодования. Многие люди писали в интернете: «Магазин игры «Счастливая ферма» — это просто адское неудобное. Брат, с помощью этого магазина ты развиваешь свою дикцию и способность читать скороговорки XD». Многие люди были раздражены огромными названиями удобрений. «Хе-хе-хе, выпустив такую простую игру, я теперь могу пожинать столько очков негодования и веселья. Я действительно гений», — ликующе пробормотал Чень Мо. В то время как Чень Мо был занят созданием фермы, его конкуренты не сидели сложа руки. Снаружи магазина видеоигр, высокая красивая женщина то и дела заглядывала внутрь него. «Ладно, успокойся, я всего лишь обычный игрок. Я пришла, чтобы просто немного поиграть». Красивая женщина что-то пробормотала себе под нос, немного успокоилась, похлопала себя по своей пышной груди и зашагала в магазин видеоигр. Ее звали Фэн Инвань, и ее намерения совпадали с намерениями Цзинь Цзигуана. Она была шпионом, и ее послал Цзинь Цзигуан. Хотя игра Гун Софири в Warzone все еще стабильно развивалась, и ее основной геймплей уже был готов, Цзинь Цзигуан чувствовал, что что-то было не так. В последний раз, когда Цзинь Цзигуан пришел в магазин своего конкурента, он был одурачен Чень Мо, и игра Антикуит и Апоцалипсис в итоге провалилась. На этот раз Цзинь Цзигуан все еще чувствовал, что что-то было не так, но он не мог сказать, в чем именно лежала проблема. Возможно, что проблема просто лежала в Чень Мо. Как он мог рассказать о своих планах на будущее в таком расписанном ключе? Обычно он держал все в секрете до самого последнего момента. Он подготовил для всех яму и сейчас ждал, пока кто-нибудь прыгнет в нее, не так ли? Но Цзинь Цзигуан не мог понять того, в чем именно лежала проблема. Любой мог скопировать игру Overwatch и просто добавить соревновательный режим. Это не было какой-то особой проблемой. Но то, что он рассказал немногим ранее, действительно смущало. Цзинь Цзигуан чувствовал, что что-то было не так, и именно из-за этого он решил послать Фэн Инвань в стан врага. Но так как он знал, что Чень Мо уже знал его, он решил отправить к нему Фэн Инвань, новую сотрудницу, которая присоединилась к ним только 2 месяца назад, и так как она была молодой и красивой девушкой, она будет иметь некоторые преимущества в шпионаже, верно? И сейчас Фэн Инвань сильно нервничала, и она нервничала из-за того, что Цзинь Цзигуан сказал ей, что Чэнь Мо – чрезвычайно опасный мужчина, и что она должна быть осторожна. Но, судя по фотографиям, Чэнь Мо был довольно молод и у него была вполне хорошая и приятная внешность. В итоге Фэн Инвань приходилось постоянно напоминать себе, что нельзя судить о человеке по его внешности. Она имела дело с геймдизайнером С-класса, опасным человеком, который с каждым днем доставлял все больше и больше головной боли всей императорской династии. Если она отнесется к нему легкомысленно, эта миссия может закончиться фиаско. Фэн Инвань вошла в вестибюль и увидела там Чэнь Мо. Он сидел на диване и читал книгу. Она так легко нашла свою цель, это было немного странно. Фэн Инвань была немного ошеломлена. Она думала, что ей придется потрудиться, чтобы найти Чэнь Мо. Она не ожидала, что Чэнь Мо будет сидеть в вестибюле и читать книгу. Фэн Инвань успокоилась, села на диван напротив Чэнь Мо и поприветствовала его. Глава 508. Негодование. «Привет, управляющий». Чэнь Мо поднял глаза и вежливо кивнул. Фэн Инвань подумала, все-таки информация была правдивой. Согласно собранной информации, постоянные посетители называли Чэнь Мо управляющим. А так как его компания разрослась, из-за чего его магазин каждый день был переполнен, Чэнь Мо просто не мог запомнить всех своих постоянных посетителей. «Почему не работаешь?» – неуверенно спросила Фэн Инвань. Все еще читая книгу, Чэнь Мо небрежно сказал, «О, сегодняшний прогноз погоды показал, что этот день не подходит для работы». «Фэн Инвань, что за черт? Обычный прогноз погоды показал, что этот день не пригоден для работы. Это же просто отговорка». Чэнь Мо небрежно спросил, «Разве ты пришла сюда не для того, чтобы поиграть в игре?» Сердце Фэн Инвань вздрогнуло. Она уже была разоблачена, однако она быстро успокоилась. «Сегодня я поссорилась со своим парнем, поэтому пришла сюда, чтобы успокоиться», — сказала Фэн Инвань и начала завивать волосы своим длинным пальцем. Все было спланировано заранее. Заявление Фэн Инвань давало намек на то, что у кого-то появился шанс на сближение с ней, а в сочетании с ее красивым лицом и горячим телом, Фэн Инвань была уверена, что мало кто из мужчин сможет остаться спокойным. «О», — сказал он, — «из-за чего поссорились?» Фэн Инвань сказала, — «Потому что сегодня он прислал мне сообщение. Съездим сегодня на моем мотоцикле на ужин». Чэнь Мо был немного озадачен. «Есть ли что-то неправильное в этом предложении?» Фэн Инвань сказала. Он не добавил «милая». «О». Чэнь Мо вдруг все понял. «Так вот оно что». Фэн Инвань с улыбкой посмотрела на Чэнь Мо. «Управляющий, ты ведь не будешь таким, верно?» «Это управляющий, чтобы ты написал мне, если бы захотел сделать то же самое». Чэнь Мо задумался на некоторое время, после чего сказал, «Съездишь со мной на моем велосипеде до ближайшего Макдака». Фэн Инвань, негодование, плюс 333 очка. Фэн Инвань сдержала свой порыв и решила сменить тему. «Управляющий, на самом деле я очень заинтересована в игровом дизайне. Не знаю, сможешь ли ты меня хоть чему-то научить. Может быть, в будущем я смогу стать геймдизайнером». Чэнь Мо посмотрел на нее. «Без проблем, только заплати мне за твое обучение». Фэн Инвань была счастлива услышать нечто подобное и подумала, вот уж не ожидала, что Чэнь Мо действительно согласится. Если она сможет стать его ученицей даже за деньги, то оно того стоит. Может, она даже сможет получить больше информации, которую выложит потом своему боссу. Это же принесет ей немало выгод, верно? Фэн Инвань поспешно кивнула. «Хорошо, сколько стоит обучение?» Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал, 1% моего ежемесячного дохода за месяц обучения». Фэн Инвань задумалась, 1% не так уж и дорого, в конце концов он геймдизайнер С-класса. Фэн Инвань осторожно спросила, но сколько это в конкретных числах? 1500, Чэнь Мо покачал головой, около 7 миллионов. Фэн Инвань, и тут она вспомнила, что у Чэнь Мо было довольно много игр, которые смело можно назвать дойными коровами, но 7 миллионов за один месяц, он что, дразнил ее? Она вообразила сцену, в которой она обращалась к Цзинь Цзигуану. «Президент Цзинь, я хочу пойти к Чэнь Мо в качестве тайного агента, но для этого мне нужны деньги для оплаты обучения». Цзинь Цзигуан спросил, «Нет проблем, сколько тебе нужно отдать ему за это обучение?» 7 миллионов за месяц. Интересно, что произошло бы после этих слов. Но Фэн Инвань не стала унывать. «Кстати, управляющий, я слышала, что твои игры очень хороши, и мне особенно нравится играть в твои игры. Можем ли мы поиграть вдвоем?» Фэн Инвань слышала, что Чэнь Мо любил не только создавать игры, но и любил играть в них. И недавно он даже обыграл Ли, который победил всех более-менее известных игроков. Можно сказать, что независимо от того, в какую игру он играл, Чэнь Мо являлся экспертом. Фэн Инвань играла в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне некоторое время, но эта игра была слишком сложна для нее, поэтому она была вынуждена сдаться. Однако в игру League of Legends Фэн Инвань играла довольно хорошо, и она на самом деле сама достигла Алмазной Лиги. Хотя ее нельзя было сравнить с Чэнь Мо, но девушка, что играла на Алмазной Лиге, была относительно редким явлением, верно? Чэнь Мо небрежно спросил: «В какую игру ты хочешь поиграть?» Фэн Инвань гордо сказала: «В League of Legends, я недавно достигла Алмазной Лиги, поиграем вдвоем?» Чэнь Мо кивнул: «Хорошо, но сначала я должен проверить твой уровень игры». «Хорошо», Фэн Инвань кивнула. Так как она своими силами смогла достигнуть Алмазной Лиги, она не боялась этой так называемой проверки. Чэнь Мо указал на девушку, что сейчас сидела за ПК. «Тебе просто нужно будет победить ее один на один в миде». Фэн Инвань кивнула. «Хорошо, без проблем». Если бы это был игрок мужского пола, то Фэн Инвань чувствовала бы себя немного неуверенно. В конце концов, каждый игрок мог быть скрытым драконом в этом магазине. Но так как она будет драться с девушкой, Фэн Инвань была уверена в том, что не проиграет ей. «Просто победить эту девушку, верно?» – спросила Фэн Инвань. Чэнь Мо кивнул. Фэн Инвань почувствовала облегчение. Подойдя к ней, Фэн Инвань поняла, что она, казалось, играла намного лучше нее, и она излучала уникальный темперамент, который заставлял ее чувствовать себя довольно неловко. «Я чувствую, что отношения между этой девушкой и Чэнь Мо необычны. Кажется, что эта девушка уже завоевала его доверие». Фэн Инвань решила, что покажет Чэнь Мо свою истинную силу и выиграет ее в сухую. Полтора часа спустя, лицо Фэн Инвань было мертвецки бледным. Чэнь Мо посмотрел на нее. «Победила?» Рот Фэн Инвань слегка дернулся. «Нет, в какой она лиге?» Чэнь Мо сказал. «О, Ли Цзиньси, она вроде бы сейчас в первом претенденте». Фэн Инвань. Негодование. Плюс 999 очков. Глава 509. Не по плану. Все пошло не по плану. Если все продолжится в том же духе, ее раскроют. В этот момент дверь лифта открылась, и из него вышел молодой человек. Цань Кун подошел к Чэнь Мо и сказал: «Босс, я уже говорил, что создал концепт нового героя для игры Overwatch. Но сейчас нам не хватает рабочих рук. Смотри». «О», Чэнь Мо на мгновение задумался. «Новый герой может быть отложен на некоторое время. Лучше разработаем новую игру». Цань Кун заколебался. «Кроме того, в интернете все чаще появляются игроки, которые призывают нас как можно скорее выпустить рейтинговый режим. Вот», Чэнь Мо сказал. «Новая игра для нас стоит на первом месте. Что касается Overwatch, то нам не нужно волноваться насчет конкурентов. Они появятся только через месяца 2-3. Когда придет время, мы просто выпустим рейтинговый режим». Цань Кун кивнул. «Хорошо, тогда я пойду заниматься своими обычными делами». Все это было услышано Фэн Инвань. Оказывается, что Чэнь Мо был занят своей новой игрой и временно отложил Overwatch. Это объясняло, почему он до сих пор не выпустил рейтинговый режим в Overwatch. В конце концов, ему действительно некуда было спешить, так как конкуренты появятся на рынке через месяца 2-3. Более того, похоже, что Чэнь Мо придавал большое значение этому КПК играм, что выйдут на КПК, поэтому он отдавал всю свою энергию этим двум вещам. Это очень полезная информация. Чэнь Мо еще не знает о истинной скорости нашей компании. Фэн Инвань была очень взволнована, но внешне она была совершенно не заинтересована, как будто она на самом деле была обычным игроком. После еще некоторого времени, проведенного с Чэнь Мо, Фэн Инвань так и не выудила из него никакой полезной информации. Поболтав еще пару минут, Фэн Инвань притворилась обычным игроком и отправилась в компьютерную зону, сыграла несколько матчей в League of Legends, а затем покинул магазин Чэнь Мо. Хотя этот поход выдался не супер полезным, некоторые полезные сведения все-таки были получены. Вскоре Фэн Инвань передала эту информацию Цзинь Цзигуану. Цзинь Цзигуан тщательно оценил подлинность предоставленной ему информации, и в итоге он пришел к выводу, что все это было правдой. Сейчас Чэнь Мо был сосредоточен на КПК, и это было всем известно. Что касается игры Overwatch, то она с каждым днем становилась все популярнее, но в то же время игроки с каждым днем все активнее просили о рейтинговом режиме. Хотя другие игровые компании уже начали создавать клоны Overwatch, даже для создания полной точной копии требовалось немало времени. И мысли Ченьмо были верны на этот счет, но проблема заключалась в том, что компания «Императорская династия» не была простой компанией. Компания «Императорская династия» уже выпустила игру «Волчья душа» и игру «Антикуит и Апоцалипси», и многие вещи могли быть взяты из этих двух игр, а так как Лин Часю придавал большое значение этой новой игре, на ее разработку было выделено довольно много денег и человеческих ресурсов. Другими словами, Ченьмо предполагал, что новые игры в стиле Overwatch выйдут как минимум спустя 2 месяца, но на самом деле игра Guns of Fury Warzone могла быть выпущена вместе с рейтинговым режимом в течение 2 недель. Выпуск рейтингового режима определенно хорошо скажется на будущем игры, особенно если учесть то, что их игра будет единственной подобной игрой на рынке. Додумав до этого момента, Цзинь Цзигуан почувствовал себя удовлетворенным. В кабинете Чжоу Цзянпина Ченьмо сидел на диване. Сотрудник поставил перед Ченьмо белую коробку в твердом переплете. Чжоу Цзянпин сказал: «Президент Чень, посмотрите, есть ли какое-либо отклонение от того, что вы ожидали увидеть». Все верно, уже был готов прототип первой версии Switch, но за это время он успел множество раз измениться. Многие из используемых технологий полностью отличались от технологий, что описывал Ченьмо. Однако с точки зрения внешнего вида разница между этим прототипом и версией Ченьмо была не так уж и велика. Он выглядит тоньше и был легче, его рамка чуть меньше оригинала, а задняя панель и экран выглядят намного стильнее, и согласно тестам у него была просто превосходная защита. Размер у него был такой же, как и у предыдущего Switch, но поскольку границы экрана стали меньше, визуально сам экран стал намного больше. Чжоу Цзянпин протянул Ченьмо картридж со сложным выражением лица. Он действительно горький. Ченьмо улыбнулся. Ты действительно попробовал его на вкус? Чжоу Цзянпин ничего не сказал, но его неловкое выражение лица рассказало о многом. Ченьмо сказал: конечно, создатель должен был опробовать свое творение на вкус. Чжоу Цзянпин почувствовал, что слова Ченьмо, казалось, имели какой-то невысказанный подтекст, и спросил: президент Чень, ты тоже пробовал эту смесь? Ченьмо улыбнулся: нет, я не дурак. Чжоу Цзянпин. В этом картридже была установлена демо-версия игры Super Mario Odyssey. В ней был сделан только один уровень, который был нацелен на проверку элементов управления и не только. Ченьмо снял левую и правую ручки с Switch и запустил игру. Он начал проверять управление, прыжки, бросание шляпы, скорость поворота камеры и так далее. Кроме того, Ченьмо проверил вибрацию и отклик, и в принципе это устройство вполне соответствовало его требованиям. В конце концов, этот КПК создавался Чжоу Цзянпином, так что проблем с его сборкой возникнуть не должно. Ченьмо еще немного поиграл, после чего удовлетворенно кивнул. Тем не менее, после этого он сделал несколько предложений по улучшению, а также указал на моменты, которые необходимо было доработать. Ченьмо вдруг спросил: кстати, президент Чжоу, есть ли какие-либо технические проблемы с моими теми предложениями? Глава 510. Хочу показать вам кое-что. Чжоу Цзянпин сказал: есть некоторые проблемы, но после некоторой оптимизации мы сможем водворить их в жизнь. Ченьмо спросил: какого рода проблемы? Чжоу Цзянпин сказал: на самом деле может вылезти на свет довольно много болячек, включая плохое подключение контроллера, стартеры в играх и... Ченьмо кивнул. Это не имеет значения, я морально готов к такого рода проблемам. Можешь подготовить экономический анализ? Чжоу Цзянпин кивнул. Конечно, я немедленно передам это отделу финансов. Ченьмо ранее предоставил ему целый план по совместимости КПК и мобильных телефонов. Если кратко, то в нем говорилось о том, что 2 рукоятки КПК можно будет подключать к телефонам с помощью Bluetooth, чтобы игроки смогли поиграть в игры, которые затачивались под Switch, на своем мобильном телефоне. Однако, как и сказал Чжоу Цзянпин ранее, это конечно можно было сделать, но это определенно породит некоторые проблемы, которые негативно скажутся на игровом опыте игроков. Первая проблема лежала в размере экрана. Экран Switch достиг предела КПК, но даже в этом случае он едва был способен выразить все прелести игры. Такие игры, как Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda, будут играться вполне комфортно, но если перенести их на экран мобильного, у которого экран будет меньше экрана КПК, это определенно негативно скажется на игровом опыте. Конечно, на рынке существует множество мобильных телефонов с большими экранами, но вот только большинство людей предпочитали мобильные телефоны, которыми можно было управлять одной рукой, а их экран определенно повлияет на восприятие игры. Вторая проблема лежала в емкости мобильного телефона, его совместимости и тепловыделении. Хотя мобильные телефоны этого мира были намного лучше и стоили зачастую даже меньше, они также страдали от этих стандартных проблем. Третья проблема заключалась в проблемной адаптации рукоятки к телефону. Дело не в том, что этого нельзя было сделать, просто для начала работ придется создать тестовый образец рукоятки. Чиньмо, конечно, не думал, что его КПК плюс совершенно новая игра заставит всех игроков мира покупать это устройство вместе с этой новой игрой. Поэтому, чтобы подтолкнуть игроков принять верное решение, Чиньмо запустил множество приятных маркетинговых стратегий, а также решил сделать два простых хода. Во-первых, рукоятки можно будет купить отдельно. Во-вторых, на КПК по умолчанию будет установлена игровая платформа его компании. В связи с этим всем независимым геймдизайнерам будет предоставлена помощь в порте их игр на Switch. Этим простым ходом он убил сразу два зайца. Во всяком случае, Чиньмо особо не надеялся на их игры, да их игры по большей части будут использоваться в качестве заполнителя пустоты. Помимо всего прочего, Switch при включении будет автоматически подключаться к игровой платформе компании Чиньмо, где каждый сможет купить игру, что пришлась ему по вкусу, за весьма низкую цену. Сам Switch будет стоить около 2500 юаней, что на самом деле было не очень высокой ценой. Но даже с такой маленькой ценой все равны найдутся игроки, которые продолжат играть на своих телефонах. И именно для таких игроков Чиньмо решил продавать рукоятки и переходник для подключения к телевизору отдельно. Однако Чиньмо считал, что рано или поздно такие игроки все-таки купят Switch. Причин для покупки данного устройства хватало с головой. Большой экран, заряд батареи даже при максимальных нагрузках будет держаться более 8 часов. Само устройство практически не грелось, железо в нем было отличным. Простому игроку не нужно будет беспокоиться о шансе подцепить вирус. После того, как первый прототип Switch был протестирован Чиньмо, техники Чжоу Цзянпина начали изучать схему подключения рукоятки к мобильному телефону. Чиньмо несколько раз сказал им, что даже если эта технология будет несовершенна, это не имело особого значения, главное, чтобы она работала. В конце концов, эта технология была добавлена ради привлечения жадных игроков. А что касается реальной пользы, в крайнем случае эту технологию можно будет доделать позже. В любом случае, самое главное, чтобы эта технология работала. С точки зрения технического уровня этого мира, это должно быть вопросом времени и инвестиций. Кроме того, Чиньмо на самом деле хотел, чтобы с помощью этих рукояток можно было играть и на ПК. Факультативный курс Чиньмо, университет Шии. После второй своей лекции Чиньмо больше не говорил о КПК, а стал разбирать возможное будущее мобильных устройств. Кроме того, Чиньмо также рассказал о возможном развитии виртуальной индустрии. С помощью суперискусственного интеллекта весь игровой мир может превратиться в высоко унифицированную экосистему. Когда это время наступит, даже геймдизайнер не сможет повлиять на свою игру. Это сделает весь игровой мир ближе к реальному миру, и это заставит игроков думать, что они действительно находятся в реальном мире. Чиньмо закончил читать лекцию всего за полчаса. И ученики, и преподаватели были немного удивлены. Неужели Чиньмо неправильно рассчитал время? Некоторые начинающие преподаватели часто неправильно рассчитывали время. Иногда их лекции проходили очень быстро, хотя сама пара была далека от своего завершения, и обычно им приходилось разговаривать со студентами, чтобы скоротать время. Чиньмо все прошлые разы идеально высчитывал время, так почему же сегодня он говорил так быстро? Однако многие студенты были взволнованы. Значит ли это, что они могли напрямую задать вопросы Чиньмо? Но пока они ломали себе голову и думали, какой вопрос задать Чиньмо, они вдруг увидели, как Чиньмо достал из сумки коробку. «Я хочу показать вам кое-что новое», — сказал Чиньмо со слабой улыбкой. Глава 511. Кот, что объелся сметаны. Это его КПК? Преподаватели и студенты были потрясены. Прошло всего 2 месяца, но он уже хотел показать им прототип. Слишком быстро. Все думали, что Чиньмо подождет, пока все курсы в этом семестре будут закончены, после чего достанет прототип и проведет специальную пресс-конференцию. В конце концов, создание КПК не могло быть завершено за пару дней, но за два месяца уже был готов прототип, и он на самом деле решил использовать эту лекцию в качестве подобия пресс-конференции. Все широко раскрыли глаза и посмотрели на коробку. Чэнь Мо очень спокойно достал из коробки прототип Свитч и показал его всем. «Взгляните на него». Студенты вытянули шеи, чтобы увидеть его. «Он большой, он больше, чем я ожидал. Такой большой, это же почти кирпич, только плоский. Этот экран, конечно, большой, но у планшетов больше. Но играть на планшете неудобно, у меня всегда создается ощущение, что мои пальцы какие-то короткие». Все начали перешептываться, и Чэнь Мо не стал сразу отвечать на вопросы, так как для начала он должен был познакомить всех с характеристиками этого КПК. Этот КПК называется Switch, и хотя играть в игры с помощью этого устройства можно и с помощью сенсорного управления, я считаю, что имея данные две рукоятки, вы забудете об сенсорном управлении как о страшном сне. Чэнь Мо вынул из кармана две рукоятки и показал их всем. Две рукоятки были довольно маленькими, они были чуть длиннее среднего пальца взрослого человека, около двух средних пальцев в высоту. В эти две ручки встроена самотосенсорная технология, а также вибрационная технология. Что касается того, зачем эти технологии были встроены в эти рукоятки, сейчас вы все поймете сами. Чэнь Мо достал из коробки черную подставку и подсоединил ее кабелем к проекционному оборудованию. Чэнь Мо сказал со слабой улыбкой: «Вы станете первыми свидетелями настоящего чуда». Он вложил Switch в подставку, и примерно через 2 секунды все увидели рабочий стол этого КПК. Со стороны аудитории донеслись слегка удивленные возгласы. На самом деле подобная технология применялась в ряде устройств, просто никто особо не ожидал подобного развития событий. Чэнь Мо взял две рукоятки в свои руки и показал всем их. «Сейчас я покажу вам, как нужно держать эти рукоятки. Указательный палец может зацепить две вот эти верхние клавиши. Большой палец отвечает за нажатие боковых клавиш, а также за эти кнопки. Конечно, эти рукоятки имеют и некоторые специальные возможности. Давайте я продемонстрирую их на живом примере». На большом экране появился логотип игры Super Mario Odyssey. «Ух ты, как мило!» — вскрикнула какая-то студентка. Вскоре все увидели весьма необычную сцену, где все фактически являлись шляпами, кроме главного героя. На заднем фоне были шляпы, главный герой ходил по шляпам, и на голове у него была красная шляпа. Чэнь Мо сказал: «В этой игре Мария может выполнять множество действий, но главные действия связаны с перемещением и использованием шляпы. Мария умеет прыгать, перекатываться и бегать. С помощью различных специальных действий вы можете найти множество специальных мест, где будут спрятаны различные награды. Я думаю, что каждый может увидеть по этой тестовой сцене, что эта игра подойдет для всех возрастов». Чэнь Мо начал объяснять некоторые специальные методы перемещения. Вскоре Чэнь Мо сделал несколько причудливых движений, и Мария сначала подпрыгнул вверх с помощью своей шляпы, отпрыгнул в бок, сделал подкат, и все действия выполнялись синхронно с движением рукояток. Студенты смотрели на руки Чэнь Мо с любопытством. «Выглядит интересно, это синглплеерная игра, эта игра выглядит очень хорошо. Сюжет этой игры будет разворачивать в какой-то сказке, меня больше интересуют эти два контролера. Хотя эта игра выглядит интересно, но вот эти рукоятки интересуют меня намного больше». Их интерес к этой игре был в основном пробужден из-за того, что в этом мире особо не были популярны игры, что основывались на движениях реального тела игрока. Хотя виртуальные игры сейчас находились на пике популярности, в конце концов, в виртуальных играх игрок не двигал своим телом, виртуальная игровая капсула считывала его мозговые волны, вот и все. Но игры, где игрок должен был двигать своими руками и ногами, были довольно редки, из-за чего большинство игроков этого мира точно захотят попробовать эту новую игру. Самое смешное, что игры, где нужно было двигать своим реальным телом, в основном представляли собой теннис, бадминтон. Такие игры не были особо веселыми и зачастую надоедали очень быстро. Но игра Super Mario Odyssey была богата контентом и имела множество необычных движений. Чэнь Мо продолжил: «Основные преимущества этого КПК заключаются в нескольких моментах. Во-первых, это устройство портативное. Его экран относительно большой, но в целом устройство не такое уж и большое, и оно на самом деле уместится в любой более-менее большой карман. Это устройство – можно сказать, является компромиссом между телефонами и планшетами. Во-вторых, управление осуществляется с помощью рукояток, которые имеют технологию отслеживания в пространстве, что гораздо удобнее сенсорного управления. Вы буквально можете играть сидя, лежа или стоя на голове. Кроме того, вы также можете поиграть со своим другом. Кто-нибудь из студентов хочет испытать режим на двоих? Все студенты подняли руки, так как всем было любопытно, что это за чудо-юдо такое. Этот новый КПК еще никто не видел, все хотели узнать, насколько он был хорош. Чень Мо небрежно указал на двух студентов, парня и девушку, и вскоре они уже сидели в первом ряду, пока он настраивал режим для двух игроков, а также запустил их на первый уровень. В режиме для двух человек один управлял Марио, а другой – Кеппи. Чень Мо быстро объяснил им основы управления, а затем начал наблюдать за тем, как они играли. Парень играл за Марио и просто ходил по карте. Девушка же начала собирать все, что встречалось ей на пути. «Иди сюда, тут, кажется, есть что-то хорошее. Эй, подожди, я хочу сначала все осмотреть. Я чувствую, как моя рукоятка дрожит, как будто она хочет, чтобы я собрала то, что лежит там. Иди сюда, ну же, я хочу еще немного погулять. Сначала подойди ко мне, а потом гуляй сколько угодно». Парень, который управлял Марио, хотел исследовать окрестности, но девушка, которая управляет Кеппи, хотела поскорее узнать, что было спрятано за стенкой. Если бы они не были на лекции, они бы, скорее всего, подрались. Чень Мо же выглядел как кот, что объелся сметаны. Глава 512. Ажиотаж. Прошло полчаса, но оба студента все еще не были удовлетворены. Такова была природа игры Super Mario Odyssey. Сначала многие думали, что эта игра была так проста и наивна, но после того, как они начинали играть в нее со своим другом или подругой, они обнаруживали, что эта игра умела позлить игрока. Все из-за того, что в ходе игры жадность каждого игрока стимулировалась на максимум. Найдя один раз какую-нибудь нычку, многие начинали думать, что в каждом уголке карты было что-то спрятано. В итоге это приводило к тому, что каждый уголок карты давал игроку ощущение тайны, которая только и ждала, когда игрок ее раскроет.